Когда крышка капсулы кибердоктора поднялась, я открыл глаза и внимательно посмотрел на стоящего передо мной медика. Та что-то смотрела на экране управления капсулы. «Все в порядке?» – спросил я, принимая сидячее положение. «Да, процедура установки нейросети импланта прошла штатно, но перед этим мне пришлось удалить ваши старые контакты нейросети на кистях рук и установить новые, последние модели. Не волнуйтесь, все это входит в стоимость. Проводимость повысится на порядок. Новые технологии». Взглянув на выходы разъемов на кистях, я обратил внимание, что они теперь телесного цвета и не привлекают внимания. На затылке снова появился так называемый пилотский нейроразъем. «Неплохо», – пробормотал я и, покинув капсулу, спросил. «Посмотреть показания капсулы можно? Хотелось бы изучить, как прошла операция». «Да, конечно, у нас нет на это запрета». Как и сказал медик, прошла операция штатно, беспроблемно. «Пройдемте за мной», — попросила женщина, когда я оделся. «Нейросеть ваша еще не активировалась, но я уже могу поставить на нее метки специализации. Активируются они вместе с нейросетью примерно часа через 3-4. После этого нужно зайти к Ларе, она вас ждет». Так звали ту девушку-менеджера, что все оформляла. Поэтому, кивнув, я прошел за медиком в другое помещение, забитое специализированной аппаратурой. Кроме нас, там никого не оказалось. Меня посадили в одно из кресел, и медик подсоединил гибкие жгуты к разъемам на руках и затылке и отошла к компу, начав его настраивать. «Я провела комплексную проверку ваших знаний по выученным базам, так что могу подтвердить специализации корабельного техника универсала, врача, программиста, пилота малых и средних кораблей. Для получения сертификата пилота большого корабля у вас недостаточно поднята база. Вас устраивают названные специализации?» «Да, конечно». В течение пары минут медик работала с аппаратурой, после чего, сообщив, что закончила, подошла и отсоединила контакты. «Через несколько часов сразу после активации нейросети активируются и метки специализации», — напомнила женщина. «Имплант защиты заработает в полную силу через 3 недели после того, как нейросеть выйдет на оптимальный режим работы». «Я в курсе», — кивнул я и, поблагодарив медика, направился к лифту. Нужно было спуститься к Ларе. Постучавшись, я вошел в кабинет. Девушка уже ждала меня и указала на кресло перед собой, попросив присаживаться. «Установка имплантов прошла штатно», — сказала она. «Но возникли некоторые проблемы. Я пыталась проверить возможность получения карты ФПИ, но в данном случае это невозможно. Республика Шейн перестала существовать, то есть вы — гражданин без гражданства. Я в затруднении». «Мне могут помочь только представители таможни любого из государств, что оформляют новых граждан, или посольства», — кивнул я, не особо расстроившись. «Что-то такое я и предполагал. Что нужно, я получил. Остальное добуду по мере возможности. Благодарю за работу, мне теперь надо покинуть это здание, где меня так хорошо приняли. Но хотелось бы сделать это незаметно». «К нам пока не поступил запрос от Главного управления полиции Гурии насчет вас. К тому же, политика компании не дает сотрудникам делать различия. Вы для нас все клиенты. Но вот после выхода за территорию нашего филиала вы попадаете под юрисдикцию местных властей». «Я в курсе. Можно попросить вас о некоторой помощи? Особенно она ни в чем серьезном заключаться не будет. Просто вызовите на свое имя такси с пометкой, что будет дополнительный пассажир, оплатив с электронного счета, а я компенсирую ваши затраты наличными». «Это нетрудно», — улыбнулась девушка. «Тем более мне, как сотруднику корпорации, позволяется вызывать такси с посадкой на крышу здания. Вас это устроит?» «Более чем. Есть еще одна просьба, даже не знаю, как ее озвучить». «Вы просто скажите». «У вас ведь есть техники-универсалы?» «Да, у нас в данный момент дежурит один техник». «Если есть возможность, я бы хотел у него купить малый технический универсальный тестер. Наверняка у него есть модели Оран, в крайнем случае Жест, а также пару комбинезонов техника и ботинки». Через минуту девушка ответила. Я связалась с техником, он готов продать вам личное оборудование и списанную форму. Тестер у него жест. Вас устроит цена в 45 кредитов за тестер и 15 за комбинезоны и обувь. Более чем. Вскоре в кабинет зашел парень лет 25. С любопытством глянув на меня, он протянул кофр с универсальным тестером, который я тут же проверил и убрал в сумку. Следом последовали ботинки и стандартные синие технические комбинезоны. Оба были неношенными. После этого техник получил плату и ушел. Я отправила запрос диспетчеру такси. Вас проводить? Благодарю, не стоит. Тогда это сделает охрана. К тому же она же поможет донести ваши вещи из камеры хранения. Спасибо. Тут 50 кредитов, плата за все неудобства, что я причинил. Положив на столик пачку пластиковых купюр, сказал я и, сердечно поблагодарив девушку, направился к лифту, где меня уже дожидался охранник с моей сумкой на плече. Лифт вознес нас на крышу, прямо на площадку, куда как раз заходил флайер такси. Охранник молча протянул мне сумку и проследил, как я сел в такси, положив сумку себе на ноги. «Сообщите цель назначения», — попросил указать маршрут дрон-водитель. «Парк Корстон», – прошамкал я. В лифте я вернул себе маскировку под любопытно понимающим взглядом охранника. Прошлый раз я избавился от нее, когда сдал оружие в камеру хранения. Но в лифте все восстановил. Запас у меня еще был. Как только мы взлетели, вдруг щелкнули замки на дверях, запирая меня. И мы полетели не в сторону названного маршрута, а в противоположную. Меня все-таки вычислили. И сделали правильный вывод, как я покину здание нейросети. Но я тоже предположил возможность чего-то подобного и принял меры, купив тестер. Ножом, вскрыв обшивку перед собой, я взломал крышку технического люка и, быстро присоединившись к разъемам, отключил внешнее дистанционное управление. Правда, такси все равно летело по заданному полицейскими маршруту, но меня это не остановило. Я вошел в программу управления и вернул старый маршрут. Флайер резким виражом развернулся, и под моим управлением, набирая скорость и одновременно снижаясь, полетел в сторону парка. Правда, не долетел. Под моим управлением он сел в соседнем районе, на перекрестке одной из улиц. Я покинул кабину и, вернув все на место, ввел дрону продолжать полет. Вот полицейские удивятся, когда к ним в парк прилетит пустое такси. Флайер улетел, а я, пройдя к ближайшему коллектору, тем же тестером отключив сигнализацию, разделся, убрав все вещи в непромокаемую сумку, натянул маску и стал спускаться с обеими сумками на плече. Уйдя по канализационным трубам в соседний район, продираясь через потоки нечистот, честно скажу, меня это все заколебало, но ради свободы я готов потерпеть. Найдя одну трубу, где было по суше, я сел на корточки, положил сумку на колени и стал терпеливо ожидать активации нейросети имплантов, размышляя о случае с такси. Все равно не успевал до рассвета вернуться на свалку. Придется переждать здесь. Пока была возможность, я все обдумал. Не похоже, что там действовали полицейские. Больше смахивало на то, что кто-то работал частным образом. Не было полицейских глайдеров, а если бы меня брали именно полицейские, то они 100% были бы сопровождая по бокам. К тому же, управление полиции было чуть в стороне, летели мы в другое место. Я не знаю, где находился главный офис таксистов, где сидят диспетчеры, но уверен, летели мы именно туда. Видимо, кто-то из диспетчеров понял, кто я, и решил срубить деньжат по-легкому. Уверен, на месте посадки, куда был маршрут, меня ждал диспетчер с гражданским шокером в руках. Ведь сообщивший, где находится беглый раб, получает треть от премии. Основную сумму берут те, кто его повяжет. Вот диспетчер и решил ни с кем не делиться и получить полную премию. Через 2 часа ожидания я специально выбрал экранированную трубу, чтобы нейросеть не отправила сигнал в местную сеть, сообщая о своей активации. Перед моими глазами развернулась привычная голограмма корпорации нейросети, сообщившая об активации импланта. Короче, после того, как она запустилась, я сразу вошел в настройки и напрочь отрубил связь, как прием, так и отправление, оставив все остальные функции прежними, только рабочий стол настроил в привычной себе манере. Я встал и направился дальше. Мне требуется пройти 16 километров канализационных труб, чтобы дойти до коллектора, находящегося с тыла жилых зданий комбината, расположенных на территории свалки. А потом нужно будет некоторое время выждать, планируя свой побег с планеты. И, наконец, осуществить его. Да, именно так.